Еще раз о первотворце мира. Помимо сюжета монгольского мифа о сотворении мира, согласно которому первотворец сотворяет его, достав со дна океана с помощью героя-ныряльщика горсти земли, существует и другой мотив, по которому первотворец мира Шакьямуни получает горсть земли от всеведущего владыки хана Хурмасты, стреляет из лука в черепаху и превращает ее в опору сотворенной земли. Миф со вторым мотивом начинается с индийских и буддийских мифологических понятий и представлений о калпах. Прежде чем возникли небо и земля, существовала калпа, после которой наступила новая калпа. Владыку третьей калпы звали Шакьямуни. Шакьямуни долго находился в пещере созерцания, а когда он поднялся и вышел, то калпа уже прошла. Как владыка будущей калпы он радовался, но и грустил от того, что калпы так быстро проходят. В то время он еще не принял обет Галена. Его великий учитель, Таван Номенезен, владыка пяти законов, во время собрания божеств Тенгри в первой калпе назначил Шакьямуни владыкой грядущей калпы. Шакьямуни вспомнил об этом и пришел к нему. Великий учитель спросил Шакьямуни: «Почему ты так долго не появлялся в эти годы?» Он ответил: «О, великий учитель! Вам известно, что я находился в пещере созерцания, откуда выхожу лишь один раз в течение калпы. Вот поэтому я и вышел только теперь». «Да-да, все это мне известно», — сказал учитель. «Так проходи же в мою обитель». Когда они вошли в пещеру и прошли три ее отсека, Шакьямуни почувствовал страх. У него дрогнуло сердце, и он не мог дальше идти. Учитель ему объяснил причину его состояния. «Так и должно быть, ведь ты оставался бессмертным в течение трех калп. Всему есть свой предел». Тогда Шакьямуни спросил: «Сколько в пещере отсеков?» «Семь», — ответил учитель. «А в котором вы сами находитесь?» — поинтересовался Шакьямуни. «В последнем, седьмом», — сказал учитель. В этой части мифического рассказа мы знакомимся с еще одним героем этого мифа, но не постоянным героем монгольской мифологии, великим наставником Будды Шакьямуни и хана Хурмасты, преподававшим им буддийский канон. В образе упоминаемой тут пещеры владыки пяти законов нашли свое представление не только вселенские явления, предшествовавшие сотворению Земли, понятие пространства, семь отсеков пещеры и времени. Шакьямуни оставался бессмертным в течение трех калп, но и категории нравственности и психологии, страх, почувствованный Шакьямуни, понятие границы и пределов познания, оставшиеся непройденными Шакьямуни четыре отсека пещеры. Само вхождение в пещеру означало возвращение к своим истокам с последующим вознесением на небеса и явлением в мирское бытие. Именно об этом далее повествуется в рассказываемом нами мифе. «Теперь отправляйтесь к всеведущему божеству хану Хурмасте», — сказал учитель. «О, великий учитель, как же я к нему попаду?» — выразил свои сомнения Шакьямуни. «Ведь меня к хану Хурмасте просто так не пропустят». «Об этом не беспокойся», — успокоил его учитель. «Я напишу ему письмо, поставлю свою подпись и печать». Когда Шакьямуни явился в страну небожителей к хану Хурмасте с письмом от учителя, стражники остановили его и сказали: «В страну божеств кого попало не пропускают. Кем вы будете?» «Я приехал из Нижней Калпы с письмом к хану Хурмасте», ответил Шакьямуни и вручил послание учителя. После этого хан Хурмаста принял Шакьямуни и, благословив его, предложил присесть. Шакьямуни удивился, не найдя в указанном месте стула. Но стул оказался невидимым, поэтому хан Хурмаста, как ни в чем не бывало, усадил таки на него своего гостя. Затем хан Хурмаста созвал великое собрание всех подданных ему божеств Тенгри, объявил, что к ним в гости прибыл владыка юго-восточного материка, что с горой Сумеру в центре. Затем Шакьямуни принял обет Галена. Хан Хурмаста приказал стражникам отныне пропускать его без всякой проверки. Как явствует из этой части мифического рассказа, Шакьямуни, по велению владыки пяти буддийских законов, явился к хану Хурмасте, получил от него благословение, принял обет Галена и оказался в полном его подчинении, что на самом деле не соответствовало буддийскому канону. Из этого следовало, что Шакьямуни на самом деле является только образом, который подменяет героя древнего мифа. Однако озвученное ханом Хурмастой представление о мире соответствует представлениям буддистов о горе Сумеру и окружающих ее материках. Иначе говоря, в этом мифе представления монгольской и восточной мифологии смешаны с канонами буддизма, зачастую вступают в противоречие друг с другом. В этом мы лишний раз убедимся из дальнейшего изложения монгольского мифа. Тем временем хан Хурмаста спросил его, что там происходит в Нижнем мире. «Владыка, там ничего нет, кроме воды», — ответил Шакьямуни. «А ты представляешь, где находятся четыре океана Нижнего мира?» — допытывался хан Хурмаст Тенгри. «Да, мне это известно», — уверенно ответил Шакьямуни. «Ну, коли знаешь», — продолжил хан Хурмаст Тенгри, — «тогда возьми у меня этот комок земли и брось ее посередине Восточного океана, старейшего из всех четырех. Через некоторое время над водой образуется земная твердь, точь-в-точь, как пенка на молоке». Сказав это, хан Хурмаст Тенгри дал ему комок желтой земли, состоящий из 10 000 драгоценностей. Шакьямуни взял у хан Хурмаст Тенгри комок земли, бросил его посреди Восточного моря и стал дожидаться, когда появится земная твердь. Но она не появлялась. Шакьямуни стало ясно, что обыкновенными глазами эту земную твердь не разглядеть. Он напряг свое магическое зрение и действительно увидел, что над водой образуется земная твердь, точь-в-точь, как пенка на молоке. Не ускользнуло от его магического взгляда и то, что сотворенную им земную твердь пытается подмять под себя и прижать к груди гигантская черепаха. Шакьямуни прекрасно понимал, что если с черепахой не покончить, землю у нее не отобрать. Однако, поскольку он уже дал обет Гелена, он не то что убить черепаху, не мог выдернуть из земли даже обыкновенную травинку. Тогда он решил обратиться за советом к владыке пяти законов. Учитель, снабдив его письмом, направил Шакьямуни в Диважин, райское место обитания западных божеств тенгриев. Его приезд переполошил западных тенгриев, а когда он рассказал о случившемся, те восприняли это с пониманием. «Да, такое случается», — посетовали они, и, вручив ему лук со стрелами, наказали: «Стреляй из этого лука и убей зловредную черепаху». Изображение луков и горитов вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. Тогда Шакьямуни спросил их в недоумении: «Так мне же нельзя убивать живые существа? Я же дал обет Гелена». «Это неважно», — стояли на своем западные тенгрии. «Убийство позволительно, если оно совершено на благо большинства живых существ». В этой части мифического рассказа проявляются противоречия между мифическим первотворцом мира и великим учителем буддистов. Иначе говоря, обет Гелена, данный владыкой Калпы Шакьямуни, вступает в противоречие с обязанностями мифического первотворца мира. В соответствии с буддийским каноном, лишение жизни живого существа монахом, принявшим обет Гелена, является наипервейшим грехом из 10 запрещенных деяний. И тем не менее, это греховное деяние оправдывается формальным заявлением о том, что убийство позволительно, если оно совершено на благо большинства живых существ. А упоминаемое здесь райское место обитания западных божеств тенгриев, хотя и является местом пребывания западной части 99 тенгриев, то есть 55 из них, тем не менее эта страна прозвана Диважином, то есть райским местом обитания буддийских божеств. Таким образом, этот монгольский миф о сотворении мира имеет много пластов, является мифологическим накоплением различных наций и народов и различных эпох. Беря во внимание тот факт, что этот мифический мотив не встречается ни в джатаках, джатаки – древнеиндийские притчи о земных перевоплощениях Будды, ни в других произведениях, предположу, что в данном случае мы имеем дело с древним мифом о сотворении мира, в который были внесены изменения, исходя из буддийской догматики. И поэтому герой этого мифа Шакьямуни, как и Ачармани из предыдущего халхасского варианта мифа, является мифическим первотворцом мира, божеством Тенгри, а вовсе не Буддой, избегающим все греховные деяния и распространяющим мудрость. Именно поэтому Шакьямуни, расспросив у западных тенгриев, как ему стрелять в черепаху, вернулся к Восточному океану. Там он увидел черепаху, та лежала головой, обращенной к северу, животом, обращенным вверх, прижимая к груди комок земли. Следуя полученному совету, Шакьямуни прицелился в грудную полость черепахи и выстрелил. Пронзенная стрелой черепаха вздрогнула и обратилась головой к югу. Изо рта у нее вырвалось пламя, сзади полилась моча, и она скончалась. С тех пор монголы южное направление называют стороной красного огня, а северное направление — стороной черной воды. Западное направление, куда был направлен железный наконечник стрелы Шакьямуни, стороной белого железа, а восточное направление, куда указывал деревянный конец его стрелы, стороной синего дерева. А поскольку из комка желтой земли, которой черепаха прижимала к груди, земная твердь возникла прямо посередине, центральное направление отныне звалось стороной желтой земли. Мифический сюжет об убийстве из лука черепахи и сотворении мира отсутствует и в китайской мифологии, и в исторических источниках. Это доказывает, что его авторами являются северные намады, монгольские скотоводы-кочевники. Но особенно важно то, что этот миф о сотворении мира, опирающегося на черепаху, до сих пор бытует среди всех монгольских народов. Что же касается нашего вывода о трансформировании под влиянием буддистской доктрины этого древнемонгольского мифа, то подтверждением может служить еще один бурятский вариант мифа, в котором еще более проясняется процесс сотворения земли. Лебедь в поисках земли летел по воздуху, а ворон искал грунт под водой. Когда они увидели золотую черепаху, которая в лапах держала комья земли, они сообщили об этом Хухдаймергену. Тот выстрелил в черепаху из лука и убил ее. Отсюда логично предположить, что первотворец мира и мифический стрелок, убивший черепаху, одно и то же лицо. Причем это не Шакьямуни, а богатырь-лучник монгольской мифологии Хухдаймерген. И только в более позднюю эпоху, под влиянием буддизма, главная роль мифического первотворца мира была передана буддийскому пророку. Как бы там ни было, в пересказанных нами мифических рассказах первотворец делает черепаху опорой земли в момент сотворения мира. Мифическое понятие о том, что опорой земли является золотая черепаха, сохраняется многими народами Востока и поныне. Именно черепаха символизирует у них модель Вселенной. У монголов мифическая черепаха является символом прочности и вечности. Не случайно каменные изваяния черепах в древней столице Монгольской империи, городе Каракорум, служили постаментом для императорских декретов, высекавшихся на гранитных стелах. Незаконченная скульптура каменной черепахи свидетельствует о том, что материал, из которого сделана заготовка, бесспорно местный. Действительно, четыре изваяния черепахи символизируют четыре стороны света, как и говорится в монгольских мифах. Памятники изобразительного искусства вполне правомерно утверждают исконность монгольских мифов о сотворении мира, сочинение которых свидетельствовало о высокой ступени развития человеческого сознания их авторов.